Тора, верно, предупреждала неспроста, зная привычки Тодда. Все было тихо. Вдалеке где-то проехал грузовик. Занавески были подняты еще с вечера, и Джимми видел часть окна. Неужели Дора ошиблась, и Тодд не явится? Вдруг какая-то тень упала на окно. Тень была очень слаба, почти незаметна, так как отбрасывалась только светом звезд. С револьвером в руках Джимми сидел и ждал, откуда последует нападение. Все было тихо, и Джимми стал думать, что зрение обмануло его. Он только что хотел встать и отправиться на разведку, как вдруг что-то тяжелое влетело в комнату и брякнулось об пол. С быстротой молнии Джимми завернулся в толстый наматрасник и прижался к стене. Раздался оглушительный взрыв, подбросивший Джимми вместе с наматрасником и снова бросивший его на кровать. Куски железа ударились в стены и потолок. Комнату заполнил едкий запах. И наступила тишина. Глава 36. Один из осколков проник через наматрасник и легко ранил Джимми. Но он заметил рану потом. Электричество погасло по всей квартире. Альберт, наконец, принес зажженные свечи, и лишь тогда можно было увидеть разрушение, причиненное бомбой. Вся спальня Джимми была исковеркана. Потолок, стены и пол были в огромных дырах. Кровать была изломана, мебель разбита. Послышались сигнальные звонки пожарных. Кто-то из соседей Джимми, услышав взрыв, вызвал пожарную команду, и она примчалась, думая найти дом в огне. Был обыскан весь двор, но Тодда, конечно, нигде не оказалось. Джимми очень удивился бы, если бы его нашли поблизости. Оставаться в разрушенной квартире не было никакой возможности. Управляющий домом предложил Джимми временно перейти в пустую квартиру, хозяин которой, уехав, поручил ему сдать ее. Присутствие Доры никому не показалось странным в этой суматохе. Когда один из пожарных обратился к ней и назвал «мисс Сеппинг», Джимми не стал разуверять его. Утром Джимми отправился в госпиталь справиться о здоровье Дикера. Он пришел в себя, но был еще очень слаб. «Поймали молодца?» — спросил Дикер, увидев Джимми. «Нет, не поймал его. Но он едва не поймал меня». «Это не совсем одно и то же. Вы должны убрать его раньше, чем он уберет вас. За ним числится 3 убийства, так что его неминуемо ждет смерть, поэтому он ничем не рискует, прибавя еще одно. По-моему, вам лучше выступить против него свидетелем, чем считаться его последней жертвой. Я знаю, сиделка будет сердита на меня, вам нельзя много разговаривать, но как вы попали в ту дыру?» «Он ловко обманул меня, сказал, что нашел в подземелье другой выход. Я, как дурак, полез вниз, и когда достиг дна подземелья, Беннет над моей головой захлопнул дверь. Тогда только я понял, в чем дело. Мне стыдно, что меня поймали на такую удочку, как новичка. Вообще Беннет ловкий парень. Теперь ясно, почему он не слышал сигналы полицейского в ту ночь, когда обокрали Кольмана. Никто его не опаивал сонным зельем, а просто его не было в доме. Он был в Марлоу. Беннет — главарь всей шайки. Я вспоминаю теперь, Ниппи говорил мне, что тот требовал от всех безукоризненного исполнения взятой на себя роли, даже если не было зрителей. И он сам всегда подавал в этом пример. тут вмешалась сестра, сказала, что тема эта, очевидно, слишком волнует пациента, и Джимми должен был уйти.